множество фонарей, развешанных на деревьях, освещало сад так, что все было видно как днем. На всем обширном пространстве никакого укрытия. Любой путь подхода могли легко перекрыть из дома. Через регулярные интервалы времени по саду проходил человек с автоматом в руках. Вместе с ним шли три эльзасские овчарки. «Вам никогда не удастся подобраться поближе», — сказал Грирсон. Крейг продолжал пристально всматриваться. «Нужно попытаться отсюда, если нам удастся достать винтовки», — сказал он. Грирсон покачал головой. «Когда Сен-Бриак здесь, они патрулируют и этот участок». Они прошли в другой конец здания. Из другого чердачного окна были видны сараи, гаражи и прочие дворовые постройки. Одна из них выглядела довольно любопытно. Небольшое деревянное строение, в котором размещался генератор. «Вам придется искать его в темноте», — сказал Грирсон. «Возможно, мне не придется этого делать», — сказал Крейг. «Кажется, я уже знаю, как до него добраться». Он заговорил, и Грирсон слушал его поначалу рассеянно, а потом со все нараставшим интересом. «Вот единственный путь, который нам остался», — сказал Крейг. «Либо это, либо нужно бросить водородную бомбу». «У вас нет никаких шансов». «О, нет», — возразил Крейг. «У меня есть единственный шанс. Он есть всегда. Не будь его, я бы не взялся». «А как насчет пистолета? Ведь вас обыщут. У меня их два. Может быть, они найдут только один? Если же не удастся...» Он посмотрел на свои руки. Сильные, тренированные руки. Руки мастера. «Когда?» — спросил Грирсон. «Завтра вечером. В 9 часов. Луна взойдет в 10. Мы должны быть к этому времени на мысе Ферра, если не удастся попасть на самолет». Пока они наблюдали, запоминая расположение построек, раздался пронзительный крик. Крик человека, который затем словно задохнулся и замолчал. «Нам нужно сделать это раньше», — сказал Грирсон. «Нужно, но мы не можем». Они вернулись в отель, и Крейг написал письмо Тесси, затем второе письмо Лумису, в котором просил позаботиться о ней. Он уже распорядился передать ей все свои деньги, вырученные от продажи оружия, если что-то пойдет не так, но хотел быть уверенным, что она будет жить и иметь возможность их потратить. Он хотел получить гарантии в ситуации, в которой никакие гарантии не были возможны. Пока он писал, Грирсон пытался дозвониться Эшфорду. Ему были нужны инструменты и изоляционный материал. Кроме того, нужно было позаботиться о машинах. С «Альфой» все было в порядке, однако «Мерседес» оказался слишком велик. Сколько раз он не набирал номер, ответа не было. Грирсон пока не волновался. Полночь еще не наступила, а Эшфорд, видимо, где-то шлялся. Но около часа ночи он начал беспокоиться. В 2 часа он пришел и разбудил Крейга. Напомнил об оборвавшемся крике, пронзительном и высоком, но, несомненно, мужском. Крейг согласился, что это мог быть Эшфорд. Он напомнил также, что Пуссели исчез и мог появиться в Ницце, мог увидеть их вместе в казино. «Пожалуй, нам могут понадобиться ваши отмычки», — сказал он. «Я думаю, что нам лучше выйти через соседнюю дверь». Комната по другую сторону холла была пуста. Грирсон быстро и тихо проник в нее, и мужчины расположились там, чтобы отдохнуть и понаблюдать. В 3:45, в абсолютной предрассветной тишине, они услышали, как лифт прошел мимо их этажа, затем раздались тихие шаги людей, спустившихся по лестнице, прошедших по пушистому ковру и остановившихся перед дверью Крейга. Сквозь узкую щель в двери комнаты напротив они наблюдали, как 2 мужчин в нерешительности остановились. Затем один из них начал возиться с отмычкой. Грирсон открыл дверь, держа пистолет в руке, и Крейг мягко, как кошка, выскользнул из-за него. «Не двигаться», — приказал Грирсон. Человек с отмычкой стал поворачиваться. Крейг всего раз ударил его и подхватил, прежде чем тот упал. Второй на мгновение замер, когда Крейг вытащил у него пистолет. Затем повернулся и прыгнул. Крейг почувствовал руки у себя на горле, ударил его в живот, перевернул, захватил его руку, вывернул ее и держал до тех пор, пока Грирсон не втащил потерявшего сознание человека внутрь. Крейг также втолкнул в номер своего противника и взглянул на него. Высокий, элегантный, коротко подстриженные русые волосы, великолепный загар. «А, вы, должно быть, Бобби», — сказал он и обыскал того, чтобы убедиться, что другого оружия нет, пока Грирсон обыскивал лежавшего без сознания. Тот со стоном вздохнул, когда воздух проник ему в легкие. «Капитан Ля-Валере?» — спросил Грирсон. Мужчина на полу снова застонал. «Отвечайте», — сказал Крейг очень мягко, — «или я заставлю вас это сделать». «Да, я Ля-Валере», — сказал элегантный мужчина. «Вы схватили Эшфорда, не так ли?» — спросил Крейг. Ля-Валере молчал.